Шаббат мевурах лекол эхад. Благословенной субботы всем. Ве-айом анахну недабер аль нисьонот. Сегодня мы будем говорить про испытания. Ров мимааминим охавим литпалел аль зе, авал ло руцим лавор нисьонот. И большинство верующих, они любят об этом молиться, но не любят проходить сами испытания. אוהבים לחשוב, לדבר, כאילו לדמיין על ניסיונות, אבל לא רוצים בפועל לעבור את זה. Любят думать об этом, говорить об этом, представлять, но в реальной жизни не хотят это проходить. אפילו לא מרגישים שהניסיונות כבר הם בפתח. И даже не чувствуют на самом деле, что их испытания уже у дверей их дома. והתגובה תמיד... או בן אדם מתחיל לחוס או להתעצבן, דרך כלל ביחד. הוא כועס ועצבני. И обычно реакция человека такого будет то, что он будет или злиться, или нервничать, и обычно это вместе даже идет. עכשיו אנחנו נפתח ברית חדשה. Мы откроем Новый Завет. בשורה על פי מתי פרק ד', כתב מאוד ידוע. Известное место Писания, Матфея 4 глава. ואנחנו נדבר לא רק איך לעמוד בניסיונות, אנחנו נדבר וננסה להבין למה זה צריך בכלל. И мы поговорим не только о том, как проходить испытания, но также поговорим об осознании, для чего и почему это приходит. אז אנחנו עכשיו נקרא 11 פסוקים. Зачитаем 11 стихов. אבל קודם כל אני רוצה לקרוא פסוק הראשון, לעצור, לתת קצת את הפירוש על זה, ואז אני ממשיך. Сначала мы прочитаем первый стих, я немного дам объяснение, и потом мы продолжим читать до 11. בשורה על פי מתי, פרק ד'. Евангелие от Матфея, 4 глава. אז נשא הרוח את ישוע המדברה, למען ינשאו השטן. Тогда Иешуа введен был духом в пустыню для искушения от дьявола. דבר ראשון שאנחנו רואים, מי מכניס לתוך הניסיונות את האדם? Первое, что мы видим, кто вводит в испытание человека? רוח הקודש. Дух Святой. והוא מעביר את האדם לידי השטן. И Дух Святой, он кладет человека в руки дьявола. במשך כל כתבי הקודש אנחנו רואים כמעט אותו דבר, אותו תהליך. На протяжении всех священных писаний мы наблюдаем ту же ситуацию, тот же процесс. בדרך כלל מאמינים הם מתחילים גם לחוס על השטן, ולצוק מילים למה זה קורה איתי, האוהב הוא לא טוב. И люди начинают кричать на дьявола, почему это со мной происходит, враг, он злой, плохой. המטרות של שטן ידוע מראש לכל מאמין. Но дело в том, что цели дьявола, они заранее известны для каждого верующего. הוא לא יכול להיות טוב בכל מקרה. Он в любом случае хорошим и добрым не может быть. ותמיד רוח הקודש או אלוהים הוא טוב. А Дух Святой всегда хороший и добрый. השאלה, למה הוא עושה את זה? Тогда остается вопрос, почему он это делает? אני ממשיך לקרוא. Я продолжу читать. אז אני מדגיש פשוט, שדווקא רוח הקודש הוא נושא את האדם למען ינשאו השטן. Еще раз подчеркну то, что Дух Святой, он вкладывает человека в руки дьявола для того, чтобы человек был искушаем. פסוק שני, ויהי אחרי צומו 40 יום ו-40 לילה, וירעף, ויגש עליו המנשא ויאמר, אם בן האלוהים אתה, אמור לאבנים האלה, ותהיינה ללחם. ויען ויאמר, הן כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי האלוהים. Амен. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Амен. Аминь. Шалав аришон шели нисьонот шель Иешуа зе рамат шель абасар. Первый этап испытания Иешуа – это плотской уровень. Потому что природа хочет кушать и пить. Что мы здесь видим? Нисьонот ло баим барега ше анахну хазаким, анахну ло раевим, барега ше анахну муханим левгош эта коше. Когда приходит испытание, не тогда, когда мы в полной силе, сытые, готовые, на полном обмундировании, ждем их. А Руах Акодеш нотенет леминасе лаво элену барега ше анахну ахи халашим. Дух Святой позволяет прийти Искусителю в тот момент, когда мы больше всего ослабели. Лама уло ба кодем у ахарках. Почему Искуситель не пришел до этого или после того? Он приходит после 40 дней и ночей поста, и приходит Искуситель и точно знает, что ему говорить. Первое, что атакует дьявол, это плотская природа. Ки батева шелану, кше анахну ревим, анахну руцим котим кол, лейхоль. Потому что в природе человека, если он хочет кушать, то первое, что он хочет удовлетворить, это свой голод. Вели говорим за ютер каше, тамид. Мужчинам это еще более сложное испытание. Ках тева шелану. Так устроена природа. Ве Иешуа у לוחם דרך הדבר אדוני ולוקח אותו כחרב אחד פיפיות. Иешуа, он берет Слово Божье, как обоюдоострый меч, и воюет против дьявола Словом Божьим. בעצם מה אומר סטן? Что говорит по сути дьявол? שהוא אומר, אם בן האלוהים אתה, если ты сын Божий, זאת אומרת, אולי כן, אולי לא, то есть, возможно, ты сын Божий, возможно, нет. Если ты действительно тот, за кого ты себя показываешь, то докажи мне это, покажи мне чудо. אבל בן אדם, בן האדם, ישועה, הוא לא בא לעולם הזה להוכיח לסטן מיהו. Но дело в том, что Иешуа не приходил в этот мир, чтобы дьяволу доказывать что-то или показывать. אפילו אם הוא יעשה משהו נכון, הוא לא צריך, הוא לא בא למלות רצון של השטן. Даже если бы Иешуа сделал что-то правильное, то он не пришел для того, чтобы исполнить волю дьявола. לפעמים אנחנו לא רואים איך שטן בונה מלכודת לנו. Иногда мы даже не замечаем, как дьявол строит вот эту вот ловушку. אנחנו חושבים, הכל בסדר, הכל על פי דבר אדוני. Мы думаем, все в порядке, все по Слову Божьему. В чем проблема? Я попостился 40 дней, 40 ночей, сейчас время выхода из поста. Сейчас надо пойти в ближайшую деревню. Вешли кох лафоха ваним лалехем. И, в принципе, у меня есть сила, чтобы превратить камни в хлеб. Иешуа ходил по воде, останавливал бурю, мы знаем. Воскрешал мертвых. Поэтому, конечно же, это не большая проблема превратить камни в хлеб. Но он этого не делает. אומר לא בלחם לבדו יחיה האדם. Не хлебом единым будет жив человек. סתומרת הוא לא רוצה למלות רצון של השטן, אמנם שעכשיו זה בעצם אפשר לעשות. Еще не хочет исполнять волю дьявола, несмотря на то, что это, казалось бы, подходящее время и подходящая ситуация. Шалаваба. Следующий этап. Сатан роешеу лохем дерех двара Адонай, змаомер. Дьявол видит, что Ишуа противостоит ему Словом Божьим, и тогда что он говорит? Висеху Асатан аль Ира Кадош, виямидеху аль пинат бета Мигдаш, виомер алав, им бен Хаэлогим ата гитнапел лемата, ки катув, ким алахав яцаве лах, виаль капаем исаэн ха пентингов баэвен раглеха. ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את אדוני אלוהיך. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Ишуа сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. אנחנו רואים שסטן מתחיל להשתמש בדבר אדוני גם כן, והוא לוקח פסוק מתהילים. Мы видим, что дьявол начинает использовать также теперь слово Божье, беря стихи из псалмов. וישוע עדיין הוא רעב, הוא רוצה לאכול, אבל סטן הוא מחליף כיוון, הוא לוקח מסילה אחרת עכשיו. И Ишуа на этом этапе до сих пор голоден, он хочет кушать, но теперь дьявол берет другое направление. Зе рамат шел ха-нефеш. Это душевный этап. Арешон, ани азкир, шезе хая рамат шел ха-басар, зе рамат шел ха-басари. Первое, я напомню, уровень испытания – это плотской. Лималот – это цорех. הוא רוצה לאכול, הוא רעב, אז הוא אומר, תאכל. Удовлетворить физические потребности, ты хочешь кушать, так сделай еду и покушай. עכשיו הוא אומר, אם אתה יתנפל למטה, כתוב עליך, מלאכים לא יתנו לך לגוף על האבן ברגל, זאת אומרת, הוא אומר... И теперь он берет более душевный уровень и говорит: «А тебе же написано, что если ты сбросишься вниз, то ангелы не позволят тебе удариться ногою о камни». Почему он взял его именно в святой город, в Иерусалим, а не в какой-то другой? И поставил его на краю храма. Китамид шама бабета мигдаш еш анашим, еш еше запилут, коль йом, коль бокер. Потому что в этом месте всегда есть люди, есть какое-то действие, что-то происходит. Ву бецем умер, ахшав кулам тиру, эх малахим маримим отха, וכולם יקבלו אותך כמשיח. Тем самым он как бы говорит: посмотри, сейчас вот ты покажешь, как ангелы тебя поймают, ты не ударишься ногою, и сейчас все уверуют, увидят такое чудо. תראה לכולם, מי אתה בכלל? אם אתה בן האלוהים, אז תראה את זה. Покажи всем, кто ты, сын Божий. Вот это же нужно сделать, чтобы люди увидели. והוא משתמש בפסוק. И дьявол использует стих. וישוע אומר, כתוב עוד. Но еще отвечает ему: также написано. אנחנו צריכים לדעת דבר אלוהים טוב מאוד. Это значит, что мы должны знать очень хорошо священное писание. כדי להילחם נגד המנסה, נגד השטן. Чтобы воевать против искусителя дьявола. וזה רמה של הנפש. Это душевный уровень. כולם, כל האנשים הם רוצים להיות מקובלים. Все люди хотят быть принятыми. כולם. Все. ומאיתנו יש אנשים שכל החיים הם רוצים להוכיח לסביבה שהם בסדר, הם טובים. И среди нас есть всегда люди, которые желают окружающей среде доказать, что они хорошие, они приемлемы для общества. И они делают это на протяжении всей своей жизни. ושלב השלישי זו שלושה דרגות של הניסיונות. И третий этап испытания. Это рама рухани. Это духовный уровень нашей души. Катува Йосефа сатан, кломар гу осив од. И написано, и опять, и добавил к этому дьявол. Кен, бейврит нихтав меод яфе в Йосеф. Написано, что и добавил к этим испытаниям еще одно. Ло озев, адше ло еги анахну ала гвуль. Он до конца, до края пытается искусить, пытается как-то повлиять, но до того момента, которому ему разрешил Бог. Пасук шмини, ויוסף השטן, ויעשהו על הר הגבוה מאוד, ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן. ויאמר אליו, את כל זאת לך אתננה, אם תיקוט ותשתחווה לי. ויאמר אליו ישוע, סור ממני השטן, כי כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. וירעב וירב ממנו השטן, והנה ניגשו עליו מלאכים ושרתוהו. אמן. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Аминь. Аминь. Микитве акодеш ядуа леми... שייך כל הממלכות של של הארץ. И священных писаний известно, кому принадлежат все царства земли. מי מלך? Кто царь? ישוע המשיח, אדון שלנו. ישוע המסיה, наш Господь. עכשיו בא שטן ואומר, אני אתן לך את זה. Здесь мы видим, что приходит дьявол и говорит, я дам тебе все это. הוא שקרן. Он обманщик. גם ככה זה שלו. И так, и так это принадлежит Ешуа. Почему же он это говорит? 40 йом и 40 лайла бен адам ая бацом. У митаев. У роце лейхол. У ло хошев. Кмо ше царих. У ло ба мацав рагил ахшав. Человек, который постится 40 дней и 40 ночей, его плоть уже ослабла и, возможно, мыслит он уже не так, как в обычном своем состоянии. Возможно, чего-то не помнит уже. כל חומר הזה זה היה מבוא, אתם מכירים את זה, אני פשוט הזכרתי את מה שאתם יודעים. Все это вводное слово, я просто напомнил вам то, что вы должны знать. אנחנו כולם, כמעט כולם, אנחנו חלק מגוף המשיח, נכון או לא? Все мы являемся частью тела Мессии. כל אחד שנדבל, בשם של ישוע המשיח או בשם של אב ורוח ובן זה לא משנה זה אותו תבילה каждый кто крестился во имя Иешуа Мессии или крестился во имя Отца Сына и Духа Святого погружался в воду למה אנחנו נתבלים во что мы погружаемся בתוך הגוף של המשיח ומה זה גוף המשיח мы погружаемся в тело Мессии что это тело Мессии קהילה. Это община. זה התוכנית עולמית של האלוהים. Это всемирный Божий план. עכשיו, אם אנחנו הופכים להיות חלק מהגופו, если мы становимся частью его тела, כל הניסיונות האלו מתחילים לבוא לחיינו. Все эти испытания начинают приходить и в нашу жизнь. הבן אדם שפוגש את השטן, הוא פגש איזה ניסיונות, הוא חושב על עצמו לא כמו שהוא חלק מגוף המשיח. כאילו הוא בן אדם פרטי. סליחה. הבן, כן. И человек верующий часто он когда приходят в жизнь его испытания, думают, что они вот к нему только пришли, и это никак не повлияет на общее тело Мессии. Okay. הנושא הזה חשוב לנו, כי אנחנו כולם חלק מגוף המשיח. И для нас это очень важная тема, потому что все мы являемся частью тела Мессии. בתוך הניסיונות. Внутри испытаний. תמיד יש פיתוי. Всегда есть искушение. רוח הקודש מנסה אותנו, מנסה אותנו. Дух Святой он испытывает нас. והוא מפקיד אותנו לידי השטן. Вкладывая нас в руки дьявола. והשטן הוא מתחיל לפתות אותנו. И дьявол тогда начинает искушать нас. Мишу я хол ламар, авал катув, ше ху ниса, у минасе. Написано, кто-то может сказать, что написано, что дьявол испытывал. У минасе лифатот отану. Он пытается искусить нас. Минасе отану, а вину ше башамаем. Нас испытывает Отец наш Небесный. Шав, еш от шела. Лама у осе дзе, лима зе царих бихлал. Есть еще вопрос, для чего это вообще нужно? Ленасот отану. Нас испытывать. Мата хошев. Как вы думаете? Уминасе отану, кеде левдок ему на тейну. Он испытывает нас, чтобы испытать нашу веру. Веуло мавкид отану леядея сатан. הוא נותן לסטן לבוא אלינו. И он не вкладывает нас в руки дьявола, но разрешает дьяволу прийти в нашу жизнь. בסדר, מקובל. Хорошо. עכשיו אני רוצה לתת תשובה עוד. Я хочу дать еще ответ. להרחיב את זה. Расширить его. ספר בראשית, כף בית. Книга Бытие, 22 глава. ספר בראשית, כף בית. Книга Бытие, 22 глава. Акидата Ицхак. Это жертвоприношение Исаака. ויהי אחרי אחר הדברים האלו, ואלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך על ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחת ההרים אשר אומר אליך. אמן. И было после сих происшествий, Бог испытывал Авраама и сказал ему, «Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мурья, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Аминь. Зе аба рухани шелану, Авраам. Это отец наш, духовный Авраам. Кодем коли луин, но тен луавтаха, ше елу бен, ве у нуледета бен. Прежде всего, Бог дает ему обетование, что у него родится сын, и сын рождается. Ва ахар ках, אחרי 37 שנים בערך, הוא אומר לו לאברהם, תעלה אותו לעולה. И после этого, приблизительно спустя 37 лет, Бог говорит Аврааму, теперь принеси его в жертву мне. מה זה אלוהים הזה? מה הוא עושה בכלל? Что это за Бог такой? Что он делает вообще? למה הוא עושה את זה? Почему он так делает? נתת בן עכשיו אתה אומר תהרוג אותו? Ты дал сына, теперь ты говоришь, убей его? אז איפה הבטחה? Так где же тогда обетование? למה אלוהים מנסה אותנו? Почему Бог испытывает нас? אני רוצה לתת תשובה. Хочу дать вам ответ. לא כדי לבדוק אותנו. Не для того, чтобы проверить нас. Афилу ло киде левдок имуна шелану. Даже не для того, чтобы проверить нашу веру. У макиро тану лифне абрия. Он знает нас еще до сотворения мира. У минасе отану киде ларот лану ми анахну. Он испытывает нас, чтобы показать нам на самом деле, кто мы. אנחנו לא מכירים את עצמנו עד הסוף. Мы сами себя не знаем до конца. הוא יודע. Но он знает. והוא מנסה אותנו ומכניס אותנו לאש איזה קשיים. И он испытывает нас, вводя в нас в ситуации тяжелые. כדי שאנחנו נוכל להרגיש כוח שלנו. Чтобы мы могли осознать свои силы. שאנחנו נוכל להישען על הדבר אדוני. Чтобы мы могли опереться на Слово Божие. וללמוד את זה. И научиться от Слова Божьего. הוא כמורה לומד אותנו. Он как учитель учит нас. אנחנו חושבים, מה זה הדבר הזה? למה? למה זה קורה איתי? Мы думаем, что это такое пришло в мою жизнь? Почему со мной это происходит? אני לא רוצה. Я не хочу. למה אני צריך אלוהים כזה? Для чего мне нужен такой Бог? רובם רוצים שיהיה אלוהים חפיף, מחייך, נותן מתנות כל יום. Большинство людей хотят, чтобы Бог был такой легкий, веселый, каждый день давал подарки. Делай то, что ты хочешь, теперь ты спасен. Элохим шелану микитве акодеш у менасе отану кидей ларот лану ма уми анахну. Бог испытывает нас для того, чтобы показать нам самим, кто мы и что мы. Лифней תזכיר, שיזכיר עכשיו כל אחד מה היה לפני 10 שנים, מה היה לפני 20 שנה, שהתחלת להיות מאמין. Вспомни каждый, что было, когда 10 лет назад, когда ты стал верующим. 20 שנה לפני. Кто 20 лет назад стал верующим? מישהו 30 שנה לפני. Кто-то, может быть, 30 лет назад стал верующим. תפילות שלנו, בקשות שלנו, ציפיות שלנו. Вспомните свои молитвы, свои ожидания, свои просьбы к Богу. Это был детский сад, правильно? Отец, помоги мне. Лазов самим, лазов алкоголь, одмашу, лёдям. Оставить наркотики, выпивку, еще что-то. Дварим шутим, простым. Простые вещи на самом деле. Но каждый видел это как огромного Голиафа. ואבינו שבשמיים הוא אומר, תשמע, זה בכלל, זה שטויות, אל תאבד זמן על זה. אני רוצה לקחת אותך מדברה, אני רוצה שאתה יעבור ניסיון כגבר, כאישה. И Бог говорит, оставь это все, это вообще глупости. Я хочу тебя взять в пустыню, чтобы ты прошел настоящее испытание, как настоящий мужчина, как настоящая женщина. Рега, маза, זה לא היה מדבר? Как, разве это сейчас не было пустыней? Ло, זה היית בית מלון עכשיו, חמש כוכבים. Нет, это ты еще был сейчас в гостинице пятизвездочной. אני רוצה לקחת אותך מדברה. Я хочу тебя взять в пустыню. אין מה לאכול, אין מה לשתות. Где нечего кушать, нечего пить. אין אף אחד, אין שום דבר. Никого нет, ничего нет в пустыне. יום, יומיים, 40 יום. День, два, 40 дней. זה הכל סמלי. Это все символически. 40 יום לכל אחד מאיתנו זה טווח שונה. 40 дней для каждого из нас это разный период в жизни. ואבינו שבשמיים הוא מנסה אותנו כדי להראות לך מי אתה. И Отец наш Небесный, Он испытывает нас, чтобы показать самому себе, самому тебе, кто ты есть на самом деле. לפני שאתה תתחיל לחוס על אלוהים, על אנשים. Перед тем, как ты начнешь злиться на Бога, на людей, כדרך כלל ניסיונות באים דרך אנשים. אנחנו בגוף המשיח ואנחנו תמיד ויש איזה שיתוף פעולה. Потому что обычно такие испытания не приходят через людей. Все мы находимся в теле Мессии, в какой-то ситуации, что-то происходит. כן, הוא מנסה אותנו כל הזמן. И через это Господь нас испытывает. למה? Почему? אתה שריר עצם עין אוזן אתה חלק מגוף המשיח. Потому что ты мышца, кость, глаз или ещё какая-то другая часть тела Мессии. קודם כל אתה צריך לעבוד כחלק של הגוף המשיח. Прежде всего ты должен функционировать как часть тела Мессии. והוא מלמד אותך. И Господь научает тебя. אנחנו חושבים שאנחנו אנשים פרטיים, יש לנו פרטיות. Мы думаем, что мы личностные такие создания, то есть у нас все частные лица. אם אנחנו נדבלנו לתוך הגוף המשיח, אנחנו הפסקנו להיות אנשים פרטיים, אתה כבר חלק מהגוף. Но дело в том, что в тот момент, когда ты погрузился в тело Мессии, ты являешься частью тела Мессии, ты уже не частная отдельная личность. יש לך אחריות עכשיו. У тебя теперь есть ответственность. ואתה צריך להמשיך ביחד עם הקהילה. Ты должен дальше двигаться уже вместе с общиной. וכמו שרוח הקודש הייתה מנסה את ישוע במדבר, и как Дух Святой испытывал Иешуа в пустыне, אותו דבר היא מנסה כל קהילה ונותנת לעבור מדבר. Точно так же Дух Святой дает каждой общине пройти свою пустыню. כי זה גוף המשיח. Потому что это тело Мессии. אין מה לאכול. Нечего кушать. אחר כך התנפל למטה שכולם יראו עד כדי ככה אתם גדולים. משפיעים על המצב. Потом сбросьтесь вниз, чтобы все увидели, какая вы влиятельная община, как вы влияете на состояние всех остальных. Ну, לראות. Покажите себя. ואחר כך רמת של ה... רוחני, השתחוות למי אנחנו משתחווים. И потом в итоге духовное испытание, кому ты поклоняешься. גם שירות הקודש אסור שהופך להיות לאליל. Также служение Богу нельзя, чтобы стало идолом. רק לעבוד לאלוהים ולהשתחוות לאלוהים. Поклоняться и служить только самому Богу. והגבולות הופכים להיות מטושטשות היום. Сегодня границы они растушевываются. לצערנו. К сожалению. לאברהם אבינו הוא אמר, תעלה את בנך שאתה אוהב אותו. Аврааму он сказал, принеси в жертву сына своего, которого ты любишь. לנו הוא אומר דברים הרבה הרבה יותר קלים. От нас Бог требует намного меньших вещей. הוא לא ידרוש את זה אף פעם מאף אחד היום, כי אברהם הוא היה אחד, הוא עבר את הניסיון שלו. Сегодня Бог ни от кого такого испытания не потребует, потому что был Авраам один, который это прошел. הוא לא ידרוש מאף אחד את זה. Поэтому сегодня Бог такого же испытания не будет требовать ни от кого. אבל הוא דורש מאיתנו דברים הרבה יותר קלים. Но от нас он требует намного более легких вещей. אנחנו לא מסוגלים. А мы не способны. אנחנו לא רוצים. А мы не хотим. כועסים. Злимся. מתעצבנים. Нервничаем. לא רוצים לדבר. Не хотим разговаривать. לא רוצים להסתכל לעיניים. Не хотим в глаза смотреть. למה? Почему? אנחנו עומדים על הצדק שלנו. Мы стоим на своей правде. אבל צדק שלך תמיד פחות מצדק של הקהילה, מצדק של הגוף המשיח. Но дело в том, что твоя правда и праведность всегда ниже праведности общины и тем более Божьей. כי קהילה היא קלה. Потому что община является невестой. ואתה חלק מזה. А ты часть. אז תתפלל ותחשוב, אתה קלה או אתה קטם על הבגד של הקלה? Так помолись и подумай, ты невеста или ты пятно на платье невесты? שצריך לחבס אותו. Которое нужно постирать и удалить. ניסיונות שלנו באים לחיינו מפני שאנחנו נמצאים בתוך הגוף המשיח, אהובים שלי. Испытания, возлюбленные мои, приходят в нашу жизнь, потому что мы находимся внутри тела Мессии. לא בסיבה אחרת. Не по какой-то другой причине. כל הסיבות האחרות ששייכות לעולם הזה, זה לא שייך לגוף המשיח בכלל. Все остальные причины, которые есть в этом мире, это вообще не относится к телу Мессии. אבל כל אחד מאיתנו הוא צריך להבין שאלוהים מלמד אותנו כמורה. Каждый из нас должен осознать, что Бог учит нас как учитель. תפתחו בבקשה תהילים. Откройте, пожалуйста, книгу Псалмов. Пей далет. 83-й псалом. Барусит זה пей гимель, בעברית זה пей далет. В русском переводе 83-й, кто на иврите читает 84-й. Псуким 6, 7 и 8. 6, 7 и 8 стихи. 83 русит. Русский перевод 83. Иврит пейдалет. И на иврите 84. И пасук 6. 6 стиха. Ашрей адам озлобах месилот белевавам. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Медубара ли Ишуа оло? Речь идет об Ишуа или нет? Гам кен. Также и о нем. Гам ата, гам ани, гам ху, кулам. Он и все мы. Месилот шеле Элохим црихим льет битоха левавот шелану. Стези Господа, направленные Господу, должны быть внутри нас. Ваим зе эмет ие каха татие. Если так действительно Ашер. Будет в твоей жизни, ты будешь блажен. Ve'ozlobach, кломар, кох шелану битоха Адон. И сила наша в Господе. Пасук 7. 7 стих. Оврей ба'эмек ха-баха ма'ян яшитуху гам брахот яте море. Амен. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Аминь. Амен. Пасук בעברית נשמע מאוד מאוד מסובך, לא פשוט. יש פה כמה משמעויות. На иврите этот стих еще более сложно звучит. Есть несколько понятий внутри стиха. אז בן אדם שעובר בעמק בכי, человек, который проходит долину плача, אם הוא עובר את זה, אז נפתחו לו מעיינות. Если он пройдет, то тогда откроются ему источники. וגם מפרשים חכמים שמעיין אשתוהו זה מעיין זה שהוא מתחיל לבחות העמק בכי שאתה בוכה העיניים שלך מוציאים את הדמעות כמו מעיין מוציא מים. И еще мудрецы говорят, что когда человек, проходя долину плача, и он плачет, הוא מתחיל לבחות. То из глаз его истекают слезы, как источники. כן, כמו מים ממעיין. Как вода истекает из источника. אבל גם כשאנחנו עוברים מצב קשה, הוא נותן לנו מים כמו גשם. Но также, когда мы проходим тяжелое испытание, он дает нам воду в виде дождя. הוא מרחם אותנו. Он жалеет нас. שני משמעויות יש. Два смысла есть здесь. ועוד. И еще. גם ברכות. Также благословения. יעטה מורה. Они окружат человека. Обернут. Обернут его. מילה מורה מפרשים כמו גשם, כמו מים. И слово море здесь переводят как дождь. Кен барусит нахон? В русском переводе, правильно? В седьмом стихе в конце дождь покрывает. Кен бидюк. Аваль мила море, зе море. Но также мы знаем, что слово море обозначает учитель. Стомерет че Элохим ке море. Это значит, что Бог как наш учитель. Меламедотано. Он учит нас. הוא מלמד אותנו ללמוד כשאנחנו חזקים בתוכו. Он научает нас, когда мы сильны внутри него. הוא מלמד אותנו שאנחנו נלמד את זה. והוא מנסה אותנו, הוא נותן לנו פשוט להרגיש את הכוח שלנו דרך הניסיון. И через испытания дает нам самим почувствовать свою силу. אבל אתה צריך להישען עליו. Но ты должен опираться на него. עוז בתוכו שלך. Сила твоя в Господе. ככה הוא מלמד כמורה אותנו. Таким образом Бог как учитель учит нас. ואז גשם ברכות מעטף אותנו. И тогда дождь благословения он покроет, обернёт нас. הפסוק 7 הוא מאוד מאוד מסובך, הוא לא פשוט. Седьмой стих он довольно сложный, непростой. כי בצד, בחלק הראשון שני משמעויות ובחלק השני עוד שני משמעויות. Потому что в первой части стиха есть два смысла и понимания, как и во второй также ещё два. ופסוק 8 עכשיו. Теперь восьмой стих. ילכו מיכאיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. אמן. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Аминь. Амен. Уминасе отану, כדי שאנחנו נעלה סוף סוף לציון. זאת אומרת, זה סמל של מלכות השמיים. Он испытывает нас для того, чтобы мы в итоге поднялись в Сион. В этом и есть конечная цель. ובעברית כתוב מיכאיל אל חיל. И на иврите написано одно из переводов слова, которое используется, это от сражения к сражению. במילה חיל יש לפחות שלוש, אני מכיר, כן, משמעויות. יש סיכוי שיותר. למשל, אשת חיל ты меушерет, кен? У этого слова хайль есть много разных значений, например, как о жене сказано, что добродетельная жена. А тем зухрим? Помните, сказано? Мишле 31. 31 глава. Ми маца ишет хайль. Кто нашёл добродетельную жену? А михер шела йотер ме апниним. Цена её выше жемчугов. А тем зухрим это? Помните такой стих? А ишет хайль зе ото амила, хайль. Там используется то же слово, хайль. Зе иша ше йодат ла йодат ливнот байт. Это жена, которая может устроить свой дом, она знает, как это сделать. Ишет хайль. По катув михаил от хаил. Хаил зе гам цава, кмо цава эфшар леавин. Хайль также можно перевести как армия или солдаты. ממילה הזאת להילחם, מלחמה. И также слово война, от этого слова воевать. אז אנחנו יכולים לקחת משמעות שמיכאיל אל חיל, זאת אומרת ממקרה אחד שאנחנו במלחמה רוחני, בניסיון הזה. Из этого мы можем для себя взять, что от одной ситуации, в которой мы воюем, в духовной войне, אל חיל, переходя к другой ситуации, которая нас ждёт. אנחנו נכון עולים במדרגות מדרגה לדרגה באמונתנו. Мы поднимаемся в своей вере постепенно. כי מקרה למקרה אני מתחיל להאמין לאלוהים יותר ויותר, כי אני רואה בניסיון שלי איך זה עובד בחיים. Потому что от случая к случаю я начинаю ещё больше доверять Богу, видя, как он работает в моей жизни. Кахани матхил лалот лецион. Таким образом я всё ближе и ближе продвигаюсь к Сиону. Авало лецион кмо артопографии. Но не к Сиону, как географическое место, гора. Катув по ираэ эль элохим бецион. Написано к Богу на Сионе. מפה אנחנו יכולים להבין שכל הניסיונות שעבר ישוע. Отсюда мы можем понять, что все те испытания, которые прошёл Иешуа, בדרגה של הבשר, נפש ונשמה, на плотском, душевном и духовном уровне, גם אנחנו עוברים כגוף המשיח. Мы также проходим это как тело Мессии. כחלק של גוף המשיח. Как часть тела Мессии. ובתהליך הזה, и в этом процессе, אנחנו צריכים א', ללמוד איך להאמין ולשען על דבר אדוני. Первое, мы должны научиться, как нам опираться на Слово Божье, как нам верить Слову Божье. Почему Иешуа говорит, не хлебом единым будет жив человек? Потому что каждый день люди едят хлеб и все равно умирают. Сегодня утром ты съел, а днем уже все. Человек может даже на протяжении своего обеда умереть. Это значит, что сам хлеб, он не помогает нам. Да, мы нуждаемся в хлебе. Но спасти нас он не может. Но если ты живешь Словом Божьим, אנחנו זוכרים בתהילים, אם אני לא טועה, 39, דוד אומר, לא ראיתי שזרע של הצדיק מבקש לחם, לא ראיתי דבר כזה בעולם. אם мы помним, 39-й псалом, я процитирую, что царь Давид молится и говорит, что я не видел праведника и потомков праведника, просящими хлеба. 36, тогда. 36-й псалом, спасибо. Стомерет кен лехем зе давар гишми, אנחנו כולם צריכים אותו, אבל זה לא חוסם מוות מאיתנו, זה לא מגן אותנו בכלל. И поэтому хлеб, да, является базовой вещью, но сам по себе хлеб нас ни от чего не защищает и не спасает. אבל דבר אדוני כן. Но слово Божье, да. הבנאדם חי על פי דבר אדוני, לא בגלל שוחין לחם. Человек жив словом Божьим не потому, что он кушает хлеб. כי אם אלוהים בשמיים יגיד, זהו, תיקחו את הנפש מהגוף. Если Отец Небесный скажет, все, возьмите душу из тела. הלחם לא יעזור, נכון? Хлеб не поможет, правильно? אבל אם הוא יגיד, תעזבו אותו. עוד 15 שנה, עוד 30 שנה. Бог скажет, ладно, оставьте его еще на 15, еще на 30 лет. הדבר אדוני. Слово Божье. זה מה שנותן לנו חיים. Это то, что дает нам жизнь. החלטה שלו. Его решение. אז אנחנו צריכים להיות על פי דבר אדוני. Поэтому мы должны жить по Слову Божьему. זה א', דבר שני, הוא מלמד אותנו שאנחנו נכיר את עצמנו. Это первое. Второе, он учит нас, чтобы мы знали сами себя. ניסיונות באים לחיינו כדי שאנחנו נכיר עצמנו. Испытания приходят в нашу жизнь, чтобы мы знали сами себя. יש כאלה שמתחילים לשקר את עצמם. Есть те, которые начинают сами себя обманывать. זה דרך לא נכונה. Это неправильный путь. אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו. Мы должны знать, кто мы. אם משהו לא יוצא היום, если что-то не получается сегодня, יהיה עוד מבחן ועוד מבחן עד שאתה יעבור את זה. Будет еще один экзамен, еще одно испытание, пока ты это не пройдешь. ואחר כך עוד פעם ניסיונות, אבל ברמה אחרת. Потом еще будут испытания, но уже на другом уровне. אנחנו רוצים לעבור מבחנים ונגמר את הסיפור, עכשיו אנחנו חיים חופשי. Мы хотим пройти экзамен, а потом жить свободно. אין דבר כזה. Но такого не будет. כל החיים ניסיונות. Всю жизнь будут испытания. כל הזמן קשה. Постоянно тяжелые времена. הוא רוצה שאנחנו נלמד להיות בעומס. Он хочет, чтобы мы научились жить под давлением. שזה יהיה מצב רגיל. Чтобы это было нашим нормальным состоянием. מה אתם חושבים? ישוע, כל משך של השנים שירותו, הוא לא היה בתוך הלחץ? Как вы думаете, Иешуа на протяжении всей своей земной жизни и служения не находился под давлением? הוא עבר את המדבר, עבר שלושה ניסיונות, ומה אחר כך? Он прошел пустыню, прошел эти три испытания, и что было потом? יותר ויותר קשה. Было только еще и еще тяжелее. עד הצלב. До креста. וזה היה טופ של הניסיון שלו. כל התפילה בגד שמנים. И это была вершина его испытаний, молитва в Гефсиманском саду. Он все прошел, все победил. И он научает нас. Так давайте будем сильными. שאנחנו נקבל כל אחד מאיתנו בגרות, בגרות רוחני. И давайте каждый также повзрослеет духовно. מספיק להיות ילדים קטנים. Хватит уже быть маленькими детьми. יש לנו מה לעשות, יש תעסוקה. Есть куча работы, которую нужно исполнить. אנחנו צריכים להיות כבר מבוגרים ברוח. Нужно уже быть взрослыми в духе. להבין את זה. Понимать это. ולעבוד בתוך הלחץ. И научиться работать под давлением. כדי שיהיה לנו פרי סוף סוף. Чтобы у нас уже был плод наконец-то. אם אתם תיקחו אש איזה צמח מחממה. Если вы возьмете какое-то растение из теплицы. ותשתילו אותו במדבר, הוא ימות. И пересадите его в пустыню, растение умрет. אבל אם אתה תתחיל לגדול מאפס את הצמח בתוך המדבר. Но если ты с нуля изначально начнешь выращивать растения в пустыне. בחמיהו בכלל יהיה עוד יותר טוב. То в теплице ему вообще будет очень классно потом. אנחנו צריכים להיות רגילים לתנאים של המדבר. Мы должны привыкнуть к условиям пустыни. ואם יהיה פס טוב בחיינו, אז אנחנו בכלל נפרח. И если будет хорошая полоса в нашей жизни на тот момент, то мы вообще расцветем. כמו עץ ששתול על פלגי המים. Как дерево, посаженное при потоках вод. אפילו במדבר. Даже в пустыне. ופלגי המים זה דבר אדוני, זה אלוהים, אנחנו צריכים להיות פתוחים לזה. Истоки вод – это Слово Божие, и мы должны быть открыты для Него. שאלוהים מברך אותנו. Пусть Господь благословит нас. ותן לנו כוחות. Даст нам силы. לעבור ניסיונות. Пройти испытания בהבנה, с пониманием. לא לחוס ולא להתעצבן. Не злиться и не нервничать. Амен. Аминь. אבינו מלכנו, בוא נעמוד, בוא נתפלל. Давайте встанем на ноги, помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך, אבא, שאתה מלמד אותנו דרך דבר אדוני. Отец наш небесный, спасибо тебе за то, что ты научаешь нас из Слова Божьего. תעזור לנו להיות גדולים, מבוגרים ברוח. Помоги нам быть взрослыми в духе. אנחנו רוצים להרגיש שעוז שלנו בתוכך. Мы хотим почувствовать, что сила наша в тебе. ואל תכניס אותנו לניסיונות קשות. И, пожалуйста, не вводи нас в тяжелые испытания. אבל תן לנו כוחות לעבור הכל בעולם הזה ולפגוש אותך בציון עליון. Но дай нам пройти все испытания и увидеть тебя на Сионе. אנחנו מבקשים בשם ישוע המשיח אדוננו. Мы молимся во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь.